Культ карго. «Жизнь моя развивалась какими-то этапами», — говорит Борис Симонов, бегло изучая суши-меню. «Молодость, жены, дети, обязанности. В какой-то момент живость восприятия музыки притупилась, и оно странным образом пошло в обратном направлении. Я стал наслаждаться всем тем, что знал в детстве, как будто наверстывая упущенное и недогуленное». Борис Николаевич вырос на Таганке. Отец был начальником управления Министерства внешней торговли, но семья безропотно ютилась в коммунальной квартире. Все друзья вокруг занимались пластинками, выносили во двор динамики и устраивали коллективное прослушивание зарубежной музыки. После недолгого отсутствия, Борис вместе с родителями прожил 3 года в Скандинавии, Симонов вернулся и продолжил свое увлечение рок-н-роллом. Все, что было модно в 60-е и 70-е, была у него в школе своя группа, играли Beatles, Rolling Stones. Одноклассники пытались петь что-то по-русски, но Борис это категорически не переваривал. «Русский не приспособлен своими оттенками к рок-н-роллу. Я не изучал никогда языки и иностранных текстов не понимал. Вполне допускаю, что там поется полная глупость. Но для меня песни были всегда какой-то магической формулой, аналогичной культу карго. Во время Второй мировой войны американские самолеты сбрасывали в океан ящики с продуктами и одеждой для солдат, и то, что уносило, подбирали папуасы, искренне полагая, что это им прислано верхними людьми. Также у меня было с пластинками. Это некие ценные артефакты, которыми исчисляется богатство». В советское время зарубежные пластинки попадали в страну через руки артистов и дипломатов. По паре артефактов перепадало и Борису, отец привозил винил из командировок. Остальное приходилось покупать или выменивать на толкучках, которые происходили подпольно, по зловредности приравнивались к тунеядству и считались идеологической диверсией. Деньги на винил Борис зарабатывал сам, скупал бобинную пленку, которую теле- и радиоинституты сдавали в магазины как некондиционную. Нормальная пленка стоила 8 рублей за километр, а эта шла по 2 рубля. При этом 5% метража было западного производства, без склеек. Я платил продавщице, отрезал эту часть, наматывал на бобины, записывал музыку с пластинок и продавал как новую. То есть запись в цене не учитывалась. Все были счастливы. Западная пленка, да еще и с музыкой. Меня считали больным, но я нормально зарабатывал и покупал винил. Так в течение нескольких лет собрал довольно приличную коллекцию. Правда, однажды отец зашел в кладовку, увидел там мотки пленки и со словами, что не допустит в семье спекуляций, выбросил все в яузу.